29. На завтра, как раз в день вечеринки по случаю моей помолвки, вечернее чувство нашей с ней близости испарилось, и все, что мне оставалось, за завтраком столкнувшись с ней, «Привет, в коридоре», так это с горечью осознавать, что больше побыть с ней наедине не удастся. Нас вдруг одолела неловкость. Мы ходили по дому и то и дело налетали друг на друга, говорили чуть-чуть слишком громко, слишком бодро. И я с грустью вспоминал прошлое лето, месяца за 4 до того, как она заявилась к нам с Эверетом. Мы с ней сидели вечером на крыльце и разговаривали. Оживленно, взахлеб, жались друг к другу, как два старых бродяги, упирались коленями, соприкасались руками, разглядывали прохожих и болтали обо всем на свете. О детстве, о том, как мы играли в Центральном парке и ходили на Уолмановский каток. Не виделись ли мы там с ней? Не проскользнули ли как-нибудь мимо? О неприкаянных, которых мы как раз посмотрели с хобби по телевизору. А Мэрилин Монро, которую мы оба обожали, маленький весенний дух, и о несчастном, пропащем Монтгомери Клифте, который бродил повсюду с полными карманами таблеток, про таблетки я не знал, развивать тему не стал. Обсуждали смерть Кларка Гейбла и как убивался из-за этого Мэрилин, как винила себя во всем, а отсюда странным образом вдруг перескочили на разговоры о роке, о сверхъестественном, о гаданиях. А что? Влияет ли день рождения на удачу или ее отсутствие? Планеты не так встали, звезды неудачно сошлись. Вот что на это скажет хиромант? А тебе когда-нибудь по руке гадали? Нет, а тебе? Может, пойдем в ту лавочку к целителю-экстрасенсу на 6-й авеню? Ну, туда, где лиловый свет и хрустальные шары. Он, похоже, круглосуточный. А, это там, где лавовые лампы, и в дверях торчит и рыгает та безумная румынка. Мы все говорили, пока не стемнело настолько, что мы с ней друг друга с трудом различали. И шептались, хоть и незачем было. «Ну что, пойдем? Ты как?» «Нет, давай еще посидим». И над нашими головами сияла белым, чистым светом пухлая весенняя луна. И моя любовь была такой же чистой, такой же простой и незыблемой, как эта луна. Но потом, конечно, нам пришлось вернуться в дом, и чуть ли не в ту же секунду чары рухнули. И в ярко освещенном коридоре мы с ней засмущались, застеснялись друг друга, как будто кончилась пьеса и вспыхнул свет в театральном зале. И вся наша с ней близость вдруг обернулась тем, чем она и была на самом деле — выдумкой. Столько времени я мечтал вновь повторить тот вечер, и в баре на час-другой он и повторился. Но потом все вновь стало ненастоящим. Мы вернулись на исходные позиции, и я все пытался себя убедить, что мне, мол, и этого хватит. Хватит и пары часов наедине с ней. Но нет, не хватило.